поздней Библии все иначе. С момента появления на Земле, во Вселенной, знак вопроса, Авраама, весь проявленный мир начинает вращаться вокруг эпицентра мироздания, Бога избранного народа, слова в кавычках, умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря. Бытие 22.17 обещает Иегова Аврааму, сравнивая народ Авраама со Вселенной. О таком позднеяхвистском гипертрофированном превозношении отдельного племени в противовес остальным народам не знали ни индийское, ни египетское, ни шумерское, ни древнегреческое доктрины. Жрецы древних народов превозносили, конечно, по-своему свои народы над другими и также ревностно следили за «чистотою крови», слова в кавычках, «нации». Но ни одна из древних культур не была столь эгоцентрична. Поскольку, по представлениям древних, окружающий мир подчинялся закону гармонии, был отражением гармонии неба, то и на земле должен был строиться аналогичный порядок, характеризующийся, выражаясь современным языком, многополярностью, но никак не однополярным, яхвистским единообразием. Над территориями и народами, согласно этим представлениям, возвышались соответствующие планетарные управители, сводимые в конечном счете к духам семи планет. Чрезмерное превалирование одного народа, одного планетарного управителя, в ущерб остальным народам, такое положение для общего тела человечества, как любая чрезмерность, мыслилось злом, опасным заболеванием. Ведь на Востоке с болезнью связывается прежде всего отклонение от равновесия. Много холода или много жара считается одинаково опасным. Отсюда общеизвестная мудрая политика восточных монархов, благодаря которой великие империи процветали тысячелетиями. Но надо сказать, что все это для осмысления мудрецов. Сегодня неизвестны массовые религии древности, в которых вера не в теории, а на практике предполагала бы одного Всевышнего. Для такого представления необходимо иметь философский склад ума и расширенное сознание, которыми большинство населения в известных нам культурах, конечно, не обладало. Что бы ни думали когда-то по этому поводу мудрецы среди индусов, египтян, персов, греков, халдеев или евреев, в их народах в обозримый сегодня период истории всегда процветали политеизм и поклонение национальным племенным богам, как мы установили ранее, не являлись здесь исключением и евреи. Тем не менее, принятое на Востоке представление об истории как о циклическом, круговом или спиральном движении поздними яхвистами было спрямлено в умозрительную линию. На этой «линии» в кавычках от первого обрезания и до обещанного обетования был помещен один «избранный» в кавычках народ. Прочие же народы в этой планетарной истории оказались излишними. Церковные идеологи, принявшие ветхозаветную догму, отличились только тем, что вознамерились, потеснив иудеев, затащить насильно на эту узкую шаткую дорожку все остальное человечество. Навязываемая сегодня планете идея однополярного мира проистекает именно отсюда. Но таковы были представления именно позднего яхвизма. Последователи Ездры, яхвисты, вынесшие свои знания из Вавилона, еще должны были помнить о многомерности мироздания, космоса и человеческого общества. Поэтому, зная о божественной иерархии, они, тем не менее, для себя решили отхватить больше полагающегося. они решили вознести культ своего национального божества, а вместе с этим и самих себя, а для этого прибегли к разжиганию у соплеменников черного огня презрения и ненависти к чужим богам и к поклоняющимся им народам. При этом именем Моисея, его идеей единого Всевышнего, оправдывались самые дикие яхвистские постулаты. Печально, что отцы церкви этот псевдомонотеизм Ветхого Завета приняли за чистую монету, усвоив одновременно по отношению к иным верованиям не евангельский дух братского добротолюбия, а яхвистский дух осуждения и проклятий. Когда бы впервые не появился яхвизм, задолго ли до Моисея или же только после Ездры, однако спустя 1-2 века после изгнания самаритянских женщин из Иерусалима, освященное жрецами чувство национальной исключительности глубоко въелось в сознание иудеев, так что этой тяжкой болезнью оказались поражены, кажется, даже мудрецы и пророки. Возможно, когда иное мнение о природе и судьбе евреев, отличное от яхвистского, среди евреев уже стало рассматриваться святотатством, предательством нации, мыслители, не рискуя затрагивать истоки «веры отцов», слова в кавычках, вынуждены были развивать свои мировоззренческие системы с постоянным оглядом, а затем и по привычке, на эту израильскую «исключительность» в кавычках. Пример – Филон Александрийский. Все это позволяет лучше понять, чем для иудеев стало прозвучавшее, как гром среди ясного неба, слово Христа о едином Боге Отце с одной стороны и человеческом братстве с другой. Это было поистине преступление по отношению к вере предков, требующее распятия.